Глава 12. Робби не выстрелил, но, должно быть, издал какой-то звук. Курчавая голова пошевелилась. Потом комочек сел. Мальчик потер глаза, зевнул, открыл глаза и уставился прямо на Уилла, стоящего перед ним, нацелив пистолет на его мать. «Стреляй!» — сказал голос. «Застрели ее!» Робби не выстрелил. «Мамуля!» — произнес мальчик испуганным тоном, не отводя взгляда от него. «Стреляй!» — твердил голос. «Сейчас же!» В голосе прорезались истерические нотки. Уилл не мог представить его лицо, потому что лично с контролером не встречался. Стандартная процедура агентства. Никто не может опознать никого. «Мамочка!» — малыш заплакал. «Пацана тоже застрели!» — приказал контролер. «Давай!» Робби мог бы выстрелить и скрыться. Чпок в грудь. Одну большую, другую маленькую. Одна пуля дум-дум, выпущенная в ребенка, разнесет его внутренности. У него не будет ни шанса. «Стреляй сейчас же!» — настаивал голос. Уилл не стрелял. Женщина зашевелилась. «Мамочка!» Сын тыкал в нее пальцами, но глаз от Робби не отводил. По его худым щекам заструились слезы. Его затрясло. Мать медленно пробуждалась. «Да, детка!» — промямлила она сонным голосом. «Все в порядке, детка, это просто кошмар. С мамочкой ты в безопасности, бояться нечего». «Мамочка!» — он подергал ее за сорочку. «Ладно, детка, ладно». Мамочка проснулась. Она увидела Робби. Я оцепенела, но только на миг. А потом спрятала ребенка за спину. И завизжала. Уилл приложил палец к губам. Она снова завизжала. «Застрели их!» — отчаянно воззвал контролер. «Тихо, или я стреляю!» — предупредил ее Робби. Она не смолкла. Он выпустил пулю в подушку рядом с ней. Набивка полетела во все стороны, а пуля, отклонившись из-за пружин матраса, впилась в пол под кроватью. Женщина прекратила вопли. «Убей ее!» — рявкнул контролер Робби в ухо. «Тихо!» — сказал тот женщине. Она всхлипнула, обнимая сына. «Пожалуйста, мистер, пожалуйста, не трогайте нас!» «Просто молчите!» — велел Робби. Контролер продолжал орать ему в ухо. Будь он в комнате, Уилл пристрелил бы говнюка, только бы заставить его заткнуться. «Берите, что хотите!» — залепетала женщина. «Только, пожалуйста, не трогайте нас! Не трогайте моего малыша!» Она повернулась, обнимая сына, приподняла его, прижавшись щекой к его щеке. Коснувшись лица матери, тот перестал плакать. И тут Робби осознал нечто такое, отчего внутренности у него скрутило в тугой ком. Контролер больше не верещал. В наушнике воцарилось полнейшее безмолвие. Надо было заметить это раньше. Уилл ринулся вперед. Женщина, решив, что он решил напасть, снова завизжала. Оконное стекло разлетелось. На глазах у Робби винтовочная пуля прошила голову мальчика и вошла в голову матери, убив обоих. Завидный выстрел снайпера, обладающего завидным мастерством. Но Уилл об этом не думал. Взгляд женщины был устремлен на него, когда ее жизнь оборвалась. Вид у нее был изумленный. Мать и сын вместе повалились на бок. Она еще держала его. Казалось, посмертно ее руки еще крепче обняли бездыханное дитя. Робби просто стоял, опустив пистолет и глядя за окно. Где-то там предохранитель снят, и линия обзора наверняка великолепная. А затем инстинкты взяли вверх, и Уилл, пригнувшись, откатился прочь от окна. И на полу наткнулся взглядом еще на одну вещь, увидеть которую сегодня совершенно не ожидал. На полу рядом с кроватью стояла переноска, и в ней спал второй ребенок. «Блин!» — буркнул Робби и пополз вперед по-пластунски. Его наушник ожил. «Убирайся из квартиры», — приказал контролер, — «по пожарной лестнице». «Иди к черту!» — огрызнулся Уилл, сорвав микрокамеру и гарнитуру, отключил их и сунул в карман. Ухватив переноску, подтянул ее к себе. Ждал второго выстрела, но вовсе не собирался предоставлять снайперу надежную мишень. А так человек на другом конце зоны поражения стрелять не станет, Робби знал это. Порой он сам был в роли того, кто залег с винтовкой во тьме. Убравшись подальше от окна, он встал, держа переноску с ребенком за собой. Все равно, что волочь большую гирю. Надо убираться из здания, но идти запланированным путем явно нельзя. Робби окинул квартиру взглядом, перед уходом надо кое-что захватить. Вынеси ребенка из спальни, он осмотрел гостиную, включив миниатюрный фонарик. Углядел сумочку женщины. Поставив переноску, перерыл содержимое сумочки, выудил водительские права и сфотографировал их телефоном. Потом щелкнул ее удостоверение личности. Удостоверение личности государственного служащего. Что за... Этого факта на флешке не было. Наконец углядел прямоугольный синий предмет, отчасти скрытый под стопкой бумаг, и схватил его. Американский паспорт. Сделал фото всех страниц, показывающих места, куда она ездила. Положил права, удостоверение и паспорт обратно и подхватил переноску. Открыв входную дверь квартиры, поглядел направо и налево. Вышел и уже через 4 шага был на лестнице. Сбежал на 1 пролет вниз, мысленно прокручивая план здания. Уилл запомнил каждую квартиру, каждого жильца, каждую возможность. Но отнюдь не стоит целью, что теперь сбежать от своих же. Квартира 307. Мать 3 детей, припомнил Робби, и направился к ней по коридору стремительными шагами, мягко ступая по дрянному ковру. Как ни странно, малыш не проснулся. Взяв ребенка, Уилл ни разу даже толком не поглядел на него и теперь бросил взгляд вниз. Курчавые волосы, как у убитого мальчишки. Робби понимал, что ребенок даже не вспомнит брата, как и мать. Жизнь порой не просто несправедлива, она по ту сторону добра и зла. Поставив переноску перед 307-й квартирой, Робби 3 постучал, не озираясь по сторонам. Если кто-нибудь из другой квартиры смотрит, то увидит только его спину. Постучал еще раз и снова поглядел на ребенка, начавшего ворочаться. Услышал, что кто-то идет к двери и скрылся. Ребенок переживет эту ночь. А вот насчет себя Робби был почти уверен, что нет.